Ячен ощущал положение внутри себя. В тот момент, когда Бимия и Чжаньли само ликвидировались, то создали для души Ячен один толчок, что позволило Ячену постигнуть совершенно новое понимание касаемо сферы 2 уровня сложности. Если он сможет осмыслить сферу 2 уровня сложности, то кто знает, может быть и появится шанс одолеть этого огромного мистического зверя с черной чешуей. Этот огромный мистический зверь с черной чешуей непрерывно поглощал остатки душ умерших вокруг, и этот страшный рев разносился эхом по небу, превратив небо города бога грома в руины. Этот звук рева проникал внутрь запретной земли бога грома, и словно их призывал бог смерти, каждый выживший в сердце испытывал страх. «По-видимому, мы умрем запертыми тут. Мы вырвемся из запретной земли бога грома и сразимся в смертельной схватке с тем огромным мистическим зверем с черной чешуей. Лучше умереть в ожесточенном сражении, чем умереть запертыми тут». Внутри запретной земли бога грома атмосфера была заполнена своего рода отчаянным настроением. Неизвестно, насколько долго сможет продержаться этот запрет от атак огромного мистического зверя. Или же, после того, как огромный мистический зверь восстановит свои раны, именно тогда и наступит их смертельный час. Вспоминая погибших в сражении Бимия, Чжаньли и Шатунтина, они невольно погружались в печаль. Их самый сильный бог войны уже погиб, и разве у них еще есть надежда? Выйдем и пойдем на верную смерть. Не выйдем, тоже умрем. Билин и Биинь взглянули друг на друга разок, посмотрели вокруг на этих людей и видели, что внутри запретной земли бога грома было больше 300 людей, и среди них 1/3 были культиваторы кровной линии громовых зверей, а у оставшихся кланов как минимум было по 2-3 культиватора. «Господа, пожалуйста, все успокойтесь и послушайте меня». Билин величественно встала и с серьезным выражением лица громко сказала. На ней были надеты доспехи красного цвета, и у нее было мало кокетливости, зато увеличилась храбрость и решительность. Она была словно одна сильная и смелая дева-воительница. Все волнения внутри запретной земли бога грома затихли, и все спокойно смотрели на Билин. «Все господа здесь, каждый является культиватором верхушки своих кланов, и я, Билин, от имени кровной линии громовых зверей хочу выразить вам всем благодарность за оказанную поддержку городу бога грома. Его высочество император зверей погиб в сражении, глава дворца Чжань погиб в сражении, глава клана Ша тоже погиб в сражении, и еще миллионы солдат все погибли в сражении». В глазах Билин была скорбь и печаль, однако она стояла с прямой спиной, и ее тон речи постепенно увеличивался. «Однако, ни в коем случае нельзя терять надежды, и всем вам нельзя забывать, что у вас снаружи еще есть соплеменники, которые ждут вашего возвращения. Если вы все умрете, то они несомненно не смогут противостоять приливу духовных зверей, поэтому во всяком случае вам нельзя умирать, ведь вы единственная надежда своих соплеменников». Культиватор каждого клана слушал слова Билин, и у всех краснели глаза. Они вспоминали тех оставшихся соплеменников, лица и улыбки которых были им хорошо знакомы, и на сердцах сразу же ощущали сложные чувства. Так много людей умерло здесь, но они тем не менее должны стойко продержаться и выжить, ради своих родных. Им необходимо нести этот долг на своих плечах. «Господа, моя кровная линия громовых зверей приложит все силы, чтобы найти способ и помочь всем покинуть это место, но прошу всех дать нам немного времени». Биинь тоже встала рядом с Билин, и ее прекрасное лицо было наполнено решительностью. Ее голос был, словно протекающий между горами чистый родник, который мягко проникал в уши и успокаивал сердца всей толпы людей. «Спасибо». Кто-то сложил руки в знак почтения, смотря на Билин и Биинь, и спокойно сел, поджав ноги. «Его высочество император зверей кровной линии громовых зверей погиб в сражении ради нас, и у нас нет никаких оснований что-либо требовать. Если у кровной линии громовых зверей будут какие-нибудь распоряжения, мы всегда готовы их выполнить». Говорящим был один из сильных культиваторов Дворца Бога Войны. «Мой клан песчаных зверей тоже будет подчиняться только кровной линии громовых зверей. Наши несколько родов глубочайшей древности тоже». Один за другим говорили культиваторы каждого клана. Они понимали, для их выживания надежда была очень смутной, и если они не убьют трех глав Дворца Закона Исполнения, превращенных в огромного мистического зверя с черной чешуей, то пусть даже если они покинут город Бога Грома, но куда им бежать? На всем материке Дундалу больше нет мест, куда они могли бы ступить. Толпа людей молча сели, поджав ноги, и медленно успокаивали свое сердце. Огромный мистический зверь с черной чешуей пролетал над запретной землей бога грома, отчего небо в один миг стало более мрачным, и от этого страшного телосложения огромного мистического зверя с черной чешуей в сердце людей зарождалось ощущение, что наступал конец света. Подняв голову и посмотрев наверх, можно было увидеть, как этот огромный мистический зверь как раз пролетел по воздуху, и черная чешуя на его теле была словно толстым слоем доспехов. Ячен вспомнил кое-какие вещи, которые прочитал из материалов хозяина Краги. Поглощающий души трехголовый заключенный дьявол, нечисть глубочайшей древности, и является одним из самых отвратительных и могущественных среди диких зверей, выживает за счет поглощения разного рода душ живых существ, несравненно жестокий, и одновременно обладает изумительным умом. Если это был бы действительно поглощающий души трехголовый заключенный дьявол, то, как только бы он родился, уже обладал бы культивированием выше границ Шэньхай. Этот поглощающий души трехголовый заключенный дьявол с трудом достиг границ Шэньхай в культивировании, значит, должно быть, он не является настоящим поглощающим души трехголовым заключенным дьяволом. Цзуянь, Цзумин и Шэньдуань были людьми, и все могли культивировать Сюаньцы. Значит, что здесь может быть другая вероятность? Цзуянь, Цзумин и Шэньдуань культивировали разного рода дьявольские методы и таинственные техники, к тому же вливали кровь поглощающего души трехголового заключенного дьявола внутрь своих тел, и поэтому обладали частью тела поглощающего души трехголового заключенного дьявола. Поглощающий души трехголовый заключенный дьявол славился своим своевольным телом, и неудивительно, что Цзумин, Цзуянь и Шэньдуань смогли противостоять последней разрывающей таинственной технике Бимия и Чжаньли. «Братик, следуй за мной». В этот момент Билин передала сообщение Ячену. Ячен последовал за Билин, и они направились идти в сторону того построения в центре запретной земли бога грома. Билин немного подумала, и тоже последовала за ними. «Сау, сау, сау». Три силуэта зашли внутрь защищенного главного дворца кровной линии громовых зверей. Под руководством Билин трое человек промелькнули в коридоре главного дворца. «Сестра Линь, куда мы направляемся?» Ячен следовал позади Билин, с одной стороны осматривал все вокруг, а с другой стороны говорил. Этот главный дворец был построен очень по-особенному, и был словно пирамида. Стены и колонны были наполнены гравировками, и эти гравировки рассказывали о резиденции одного бога грома, о бесчисленном количестве несравненно могущественных стражников, которые повсюду ходили в военные походы, и еще небесных и земных богах, властно защищающих их. Проходя через этот главный дворец, можно было ощутить сюаньцы системы грома, которая била в лицо. В книгах моей кровной линии громовых зверей говорится, что сердцем города бога грома является центр запретной земли бога грома, и это является громовой башней. Не знаю, сможет ли эта громовая башня помочь нам сразить этого огромного мистического зверя с черной чешуей. Билин некоторый период молчала, а затем сказала: «Громовая башня?» Ячен немного недоумевал. До этого, когда он только что находился в смутном состоянии, он словно слышал, как Билин говорила с Бимией об этой громовой башне, и спросил: «Если громовая башня может сразить этого огромного мистического зверя, тогда почему ее не использовали до этого? На протяжении нескольких тысяч лет не было никого, кто бы смог активировать громовую башню, включая его высочество императора зверей. Раз уже сейчас не осталось никакой надежды, тогда я хочу попробовать». Билин была немного печальная, и говорила шепотом, а затем ринулась вниз, и приземлилась внутри одного большого зала. Четыре стены большого зала были изготовлены из какого-то особенного и неизвестного материала, что на удивление можно было отчетливо увидеть всю обстановку снаружи запретной земли бога грома. Большой зал был очень просторным, и в нем не было никаких вещей, только лишь в центре была установлена одна маленькая башня, высотой примерно с одного человека, и в общем в ней было 9 уровней. Вся маленькая башня излучала сильный блеск чернового золота, и на ней были очень тщательно выгравированы узоры и рисунки. Эти узоры были словно запутанные и сложные для понимания письмена, и они бледно мелькали золотистым блеском. На башне смутно кружились громы и молнии, словно в любое время она могла выпустить изумительную энергию. Ячен смутно смог ощутить, что эта громовая башня содержала в себе неистощаемые и невероятные способности. Летящая позади Биинь тоже приземлилась, и ее взор лег на громовую башню, а в глазах промелькнуло беспокойство, Вслед за этим она встала рядом с Билин. «Наш город бога грома всегда был накрыт громом и молниями, и когда гром и молнии ударяли по стене города бога грома, часть из них превращалась в густую сюань ци системы грома, а другая часть тайно вливалась внутрь этой громовой башни и накапливалась тут на протяжении долгого времени. Согласно записям клана, 10 тысяч лет тому назад эта громовая башня смогла сразить одного культиватора на границах Шэньсюэн. Однако несколько тысяч лет тому назад уже не осталось человека, который смог бы управлять этой громовой башней. Оказывается, вот оно что», — Ечен немного кивнул головой. «Оказывается, эта громовая башня ежеминутно и непрерывно накапливала энергию снаружи, и должно быть смогла накопить очень страшную силу. Однако, к сожалению, у них недостаточно сил, чтобы полностью выпустить этот скоп силы. Чем сильнее сила человека, который будет управлять громовой башней, тем более могущественную энергию сможет выпустить громовая башня. С моей реальной силой я даже не знаю, смогу ли вообще активировать громовую башню, и еще, после активации громовой башни смогу ли я сразить того огромного мистического зверя, тоже является большим вопросом. Однако во всяком случае я все равно должна попробовать», — говорила Билин и смотрела на Ечена, а в блеске ее глаз словно была грусть, однако она по-прежнему была несравненно решительной. Ечен смотрел на Билин и неожиданно заметил что-то неладное, и сразу же спросил: «А активация громовой башни может ли быть опасна?» «Не может быть», — сразу же ответила Билин, и кокетливо улыбаясь говорила Ечену: «Братик, сестра сейчас единственная надежда кровной линии громовых зверей, и разве я могу так легко пойти на риск?» Ечен немного кивнул головой, и пока поверил Билин. Он все время будет оставаться рядом с Билин, и, если ей будет угрожать какая-нибудь опасность, он сразу же ее остановит. Глава 503. Прощание с Билин. Стоя в середине большого зала, можно было отчетливо увидеть всю сформировавшуюся картину снаружи, которая отражалась в середине этого большого зала. Управляя громовой башней, в любое время можно было наблюдать за всем происходящим снаружи, а потом можно было активировать громовую башню и атаковать ей. Если посмотреть наверх большого зала, то можно отчетливо увидеть одного огромного мистического зверя с черной чешуей, который пролетает по небу, а циркуляция ци громовой башни может в любое время заблокировать тело того огромного мистического зверя с черной чешуей. Находясь внутри запретной земли бога грома, где есть такого рода могущественная оборона, и еще активировать громовую башню, на самом деле является очень сильной атакой, и какой-либо враг, оказавшийся в небе над городом бога грома, несомненно пойдет на верную смерть. Неудивительно, что город бога грома просуществовал так много лет и не пал. Но, к сожалению, внутри города бога грома уже очень давно не появлялся человек, который смог бы активировать громовую башню. Билин стояла перед громовой башней, и ее брови постоянно были нахмурены. Вокруг ее тела кружился скоп громовой ци, и она все время устанавливала контакт с громовой башней. Билин тоже изо всех сил выпускала всю ци из своего тела и пыталась войти внутрь громовой башни. Ечен смотрел на них и думал про себя: неизвестно, смогут ли они активировать громовую башню. Если смогут, тогда шансы на успех будут большие. Ечен ощутил, что словно внутри этой девятиуровневой громовой башни крепко спало одно сознание, и в его голове промелькнула мысль: неужели эта громовая башня такая же, как величайшие сокровища, и какой-то могущественный культиватор старшего поколения кровной линии громовых зверей использовал свое тело и переделал его в эту вещь. Билин словно опережала Биин на шаг и немного достигла успехов в управлении громовой башней. Скоп за скопом ци начал переплетаться между собой, и у громовой башни наконец появились небольшие признаки пробуждения. Билин была немного в смятении, тревожным взглядом посмотрела на Билин, хотела что-то сказать, но промолчала. «Иняр, ты иди наружу, я хочу поговорить с Еуикое. О чем? И не разрешай никому сюда входить». Билин немного улыбнулась и говорила, смотря на Билин. Глаза Билин стали напряженным, она раскрыла рот, но тем не менее ничего не сказала, а в итоге много раз покивала головой, ринулась вперед и вышла из большого зала. Билин понимающе улыбнулась, затем взмахнула рукой и установила запрет, который накрыл дверь снаружи большого зала и то место, где стояла Билин. Билин стояла за дверью и в сердце немного недоумевала. Она не знала, что же в конце концов хочет сказать Билин Ечену, и почему она попросила ее выйти из зала, что нельзя было использовать душу и передать сообщение. В большом зале остались только Билин и Ечен. Билин сделала несколько шагов вперед и подошла к Ечену. «Братик». Билин белые и нежные руки гладили Ечена по шее, и она кокетливо улыбаясь сказала: «На этот раз я не знаю, сможем ли мы убить этого большого мистического зверя с черной чешуей, и сможем ли мы выбраться живыми, но я хочу поблагодарить тебя за то, что в такой момент ты рядом с сестрой». Ечен только хотел что-то сказать, но тем не менее увидел, что Билин уже приблизилась к нему, и этот нежный аромат ударил ему прямо в лицо. Он опустил голову и увидел белоснежную кожу в середине груди Билин, и еще эту глубокую щель. Эти громовые доспехи плотно обворачивали ее грудь, придавая ей более привлекательный вид. От такого приближения Ечен немного засмущался и решительно сказал: «Я буду искать способ, чтобы сестра Линь могла покинуть это место». В глазах Билин промелькнул водяной блеск. Она пристальным взглядом смотрела на Ечена, словно запоминала каждые черты лица Ечена в глубине своих мыслей. «Во всяком случае, ты несомненно должен покинуть город Бога Грома, ведь с твоими способностями ты точно сможешь достигнуть границ Шэньхай, а потом направиться на материк Тяньюань». Билин смотрела на Ечена и говорила серьезным тоном. Ечен немного нахмурил брови. Неважно как, но он не может бросить Билин одну, иначе разве он сможет называться мужчиной? Он все время думал, а сможет ли он использовать звездную печать и вывести Билин и культиватора каждого клана. Билин еще больше приблизилась к Ечену, слегка прикусила его мочку уха и очень соблазнительным голосом прошептала Ечену на ухо: «Братик, еще раз подари сестре любовь». Ее набор доспехов неожиданно соскользнул с ее тела, и перед его взором открылось прекрасное обнаженное тело, которое было словно одна несравненно красивая скульптура. Это розовое тело было словно сочный персик, нежное и несравненно привлекательное. Ечен немного обомлел, но, когда смотрел на Билин, в его глазах промелькнуло немного нежности. Он протянул руки, крепко обнял Билин, и его две руки гладили ее по ее нежной спине. Билин безумно начала снимать с Ечена одежду, а ее обильные груди придавили его и немного видоизменились. Такого рода обильные чувства заставили Ечена тоже не сдерживать свои чувства. Жизнь, возможно, в скором времени достигнет своего конца, и, возможно, у них осталось только лишь это, последнее для них время. Ечен прорычал словно тигр, поставил Билин к стене, а его сердце было наполнено небольшой грустью. «Братик, пожалуйста, подари сестре любовь». Кокетливый голос Билин снова зародил бушующий огонь внутри тела Ечена. Они прижались к друг другу, словно это был их последний день, отчего в их сердцах была своего рода необузданность и беспокойство, от которых они теряли самообладание, и внутри большого зала, в любом месте были следы любви Билина и Ечена. Уже прошло много времени, Билин стояла за пределами главного зала и была немного встревожена. «Интересно, а что Иняр делает внутри?» — думала Билин, затем растянула душу и погрузила ее внутрь большого зала, и сцена, которая происходила внутри большого зала, заставила ее воскликнуть. Ее щеки сразу же начали розоветь, ведь она вообще не могла подумать, что Билин и Ечен неожиданно будут делать это внутри. Билин вернула свою душу, и то необузданное и довольное выражение лица Билин невольно заставило ее сердце биться с быстрой скоростью, словно как у напуганного кролика. Билин еще долго не могла успокоиться, ведь все то, что она только что увидела, было для нее большим ударом. С самых малых лет она первый раз видела такого рода сцену, отчего ее голова была в смятении, и эти картинки время от времени мелькали у нее в мыслях. И эти соблазнительные стоны Билин тоже время от времени кружились в ее ушах. Ей неожиданно пришли кое-какие мысли в голову, а сердце ее напряглось. Линар не могла же подумать о том, чтобы передать свое культивирование этому Еуе, ведь это бесполезно. Этот Еуе все равно не сможет быть достойным соперником для того огромного мистического зверя с черной чешуей. Билин еще долгое время была в нерешительности и ходила снаружи, но наконец она не смогла сдержаться и снова протянула свою душу внутрь большого зала. Она хотела посмотреть, как там Билин, однако, конечно же, неизбежно увидела то, что не должна была увидеть, и вмиг ее лицо стало несравненно гореть. Внутри большого зала все было заполнено нежностью. Билин изумленно сжимала губы и в сердце недоумевала, почему все так. Она ощутила, что культивирование Билин не только не ослабло, а еще у нее непрерывно появлялись признаки усиления. Она еще раз тщательно посмотрела и увидела, что Сюань Ци системы грома на теле Ечена бурля вливается в тело Билин, и у обоих словно возвышается своего рода душевная близость. Кровеносные сосуды глубочайшей древности на теле Би Лин становились все более густыми и более могущественными. Би Лин в этот момент поняла, что оказывается, Би Лин говорила правду, и Е Чина на самом деле не покушался на ее культивирование. Пусть даже если между Би Лин и Е Чином что-то произошло, он все равно не мог отнять у Би Лин ее культивирование. Словно узнав о том, что Би Лин за ними подглядывает, Би Лин стала еще более сумасшедшей и настойчиво приставать. Она несравненно соблазнительным голосом шептала Е Чину на ушко: «Братик, сестра очень сильно любит тебя». Би Лин услышала слова Би Лин, и ее щеки стали темно-красными, после чего она вернула душу, но через некоторое время снова не смогла сдержаться, и опять начала подглядывать. Е Чен непрерывно активировал метательный нож в своей голове, потому что хотел перелить в тело Би Лин как можно больше сюаньцы системы грома. Чем больше он вольет сюаньцы системы грома в тело Би Лин, тем сильнее станет ее культивирование, и потом она сможет активировать громовую башню, выпустив из нее как можно больше энергии, и этим самым шанс уничтожить огромного мистического зверя с черной чешуей станет большим. Метательный нож непрерывно жужжал, и бурля выпускал сюаньцы системы грома, которая полностью соответствовала кровеносным сосудам глубочайшей древности в теле Би Лин. Неизвестно, сможет ли Би Лин воспользоваться этим случаем и осмыслить сферу 2 уровня сложности. Если Би Лин сможет осмыслить сферу 2 уровня сложности, их шансы на выживание возрастут намного. Прошло еще полчаса, и души Би Лин и Е Чина словно уже достигли максимально возвышенной точки. Би Лин нежные руки гладили Е Чина по груди, и она, обхватив мочку уха Е Чина, тихо шептала: «Братик, ты спи, а все дела снаружи передай в руки сестры». Неожиданно Е Чен ощутил, что хочет спать, и в сердце появился холод. Он не знал, что обозначали эти слова Би Лин. Она же не собирается в одиночку противостоять огромному мистическому зверю с черной чешуей. Он изо всех сил пытался сдержать свои веки и не погружаться в сон, раскрыл глаза и рот, и не находя себе места хотел сказать Би Лин, чтобы она этого не делала, однако он не мог ничего сказать, и в скором времени погрузился в крепкий сон. Би Лин поцеловала Е Чина в щечку, и медленно встала. На ней не была надета одежда, и она босоногими ногами шла по земле, а смутные лучи света проникали снаружи большого зала, обрисовывая ее прекрасную фигуру. Она подняла голову и посмотрела на небо, где промелькнул огромный мистический зверь с черной чешуей, и в ее глазах появились мысли об убийстве. Рядом с Е Чином, драгоценная жемчужина Михуань взлетела в воздух и излучала блестящие белые лучи, а затем силуэт 9-хвостатой камышовой кошки появился там. Это была Али. Али стояла в воздухе и своими прозрачными глазами смотрела на Е Чина, а затем взглянула на Би Лин. «Младшая сестрица Нинар, спасибо тебе за помощь, а то только лишь полагаясь на таинственную технику моей кровной линии громовых зверей, у меня вообще не было бы возможности его усыпить». Би Лин нежно улыбнулась, и в ее бездонных глазах промелькнула грусть. «Сестра, ты на самом деле решила так поступить?» — доносился приятный для слуха голос Али, а глаза ее были наполнены тревогой. Несмотря на то, что она согласилась помочь Би Лин усыпить Е Чина с помощью энергии драгоценной жемчужины Михуань, однако ее сердце было очень сильно напряжено. В эту минуту она по собственной воле назвала Би Лин сестрой. «Однако это наш единственный шанс. Если убить огромного мистического зверя с черной чешуей, только тогда братик сможет выжить». Взор Би Лин лег на тело Е Чина, и ее глаза были наполнены грустью. Однако вслед за этим они стали несравненно решительными. «В будущей эпохе я позабочусь о нем». Би Лин повернулась и пошла в середину большого зала, к той громовой башне, и ее прекрасный силуэт и несравненно решительный вид во веки веков останется в голове Али. С глаз Али стекали хрустальные слезинки, которые текли вдоль по ее белой шерсти. В этот момент Би Лин зашла внутрь большого зала. «Иняр, ты на самом деле планируешь так поступить? Разреши мне помочь тебе, и мы вместе активируем громовую башню». Не находя себе места от волнения, говорила Би Лин. Би Лин покачала головой, немного улыбнулась и сказал: «Не нужно, для этой громовой башни нужны лишь активированные кровеносные сосуды глубочайшей древности. 10 дней назад, его высочество император зверей уже рассказал мне о способе управления громовой башней, и раз уж его высочество погиб в сражении, тогда активация громовой башни наш единственный шанс. Но только я не знаю, достаточно ли будет моего культивирования. Причиной, Почему Билин только что соблазняла Ечина так же было то, чтобы он помог ей немного продвинуть ее культивирование, для того, чтобы она смогла активировать громовую башню. Глава 504. Активация громовой башни. «У меня тоже кровеносные сосуды глубочайшей древности», — быстро проговорила Билин. «Ты можешь передать мне таинственную технику по управлению громовой башни?» Билин покачала головой и сказала: «Инар, мое культивирование крепче твоего, и то нет никакой гарантии, что я смогу активировать громовую башню, не говоря уже о тебе. Если громовая башня нанесет ответный удар, тогда ты можешь умереть», — задыхаясь от слез говорила Биин. «Согласно записям кровной линии громовых зверей, как минимум культиватор выше границ Шэньхай, у которого пробудились кровеносные сосуды глубочайшей древности, может активировать громовую башню. Билин собирается насильно активировать громовую башню, а значит, это может быть очень опасно». Билин повернула голову, глубоким взглядом посмотрела на Ечина, а затем посмотрела на Биин и сказала: «Биин, если я умру, тогда ты вместо меня следуй за братиком, он сможет активировать твои кровеносные сосуды, и вы вдвоем сможете друг о друге позаботиться, тогда и я буду спокойна». Перед лицом смерти Билин была так же, как Бимия, Шатунтянь и Чжаньли, спокойной и безмятежной, и пусть даже если она совсем не хотела с этим мириться, однако долг не позволял ей оглядываться назад. Биин крепко сжимала зубы и мучительно смотрела на Билин. Она понимала, что это был их единственный шанс. «Линар, я...» Увидев такое решительное выражение глаз Билин, Биин кивала головой и плакала. Увидев, что Биин согласилась, Билин наконец немного улыбнулась и сказала: «Иняр, спасибо тебе». Она надела громовые доспехи и напрямую направилась в сторону громовой башни. Смотря на этот спокойный силуэт Билин, глаза Биин были наполнены слезами, и она плакала взахлеб. Билин шаг за шагом приближалась к громовой башне, и громовая башня неожиданно начала излучать яркие лучи, а вокруг нее начал кружить страшный гром и молнии. Башня была словно солнце, которое ослепляло глаза, и силуэт Билин постепенно исчез внутри этих громовых лучей, внутри запретной земли бога грома. Несмотря на то, что культиватор каждого клана сидели, поджав ноги, однако вслед за изменением времени их сердца становились все более беспокойными. В небе в любое время мог промелькнуть огромный мистический зверь с черной чешуей, и он был словно громадные смертельные тучи, которые накрывали их сердца. Огромный мистический зверь с черной чешуей мог в любое время начать шатать запрет на запретной земле бога грома, следуя за тем, что он поглощал большое количество душ вокруг. Ранения на теле этого огромного мистического зверя с черной чешуей постепенно восстанавливались. Было неизвестно, если этот огромный мистический зверь сможет полностью восстановить свои ранения, сможет ли он прорвать запрет на запретной земле бога грома. Несмотря на то, что несколько тысяч лет тому назад запрет на запретной земле бога грома смог выдержать атаку культиватора на границах Шэньсюан, однако сейчас уже было не то время. Бум, бум, бум. Огромный мистический зверь время от времени атаковал своими острыми когтями запрет. Запрет непрерывно шатался, словно мог в любое время разрушиться. Пессимистическое настроение и потеря надежды расползалась на всех людей. Очень многие люди вообще не боялись умереть, однако они боялись, что если они умрут, то у их соплеменников в других местах тоже не останется надежды на существование. Они сидели там, поджав ноги, и изо всех сил культивировали, готовясь к своему последнему сражению. Хоть они отчетливо понимали, что могут умереть, однако они хотели погибнуть в сражении, как герои. Вдруг, с середины запретной земли бога грома время от времени начали долетать яростные волны, и там появилось оптическое изображение одной огромной башни, высота которой достигала больше 10 метров, и в общем в ней было 9 уровней. Эта башня излучала яркие и ослепляющие глаза блеск чернового золота. А это что такое, из-за чего внутри запретной земли бога грома неожиданно могло появиться это оптическое изображение башни? На этом оптическом изображении башни кружились очень плотные громовые столбы, и скоб густой сюаньцы системы грома распространялся во все стороны. Также от этой башни исходила очень могущественная сила давления, от которой у человека было ощущение нехватки воздуха. Билин и Биин из кровной линии громовых зверей, вместе с тем молодым человеком, вошли в то построение в центре запретной земли бога грома, и до сих пор не появились. Что же в конце концов могло произойти, и что это за оптическое изображение башни? Это громовая башня моей кровной линии громовых зверей. Старейшина Тайшан Билин активировала громовую башню города бога грома. Те культиваторы кровной линии громовых зверей на границах уши один за другим воскликнули, и их настроение стало очень воодушевленным. Громовая башня города бога грома, не зная, какая польза может быть от этой громовой башни, однако увидев воодушевленное настроение этих культиваторов на границах уши кровной линии громовых зверей, у всех людей появился луч надежды. Эта громовая башня сможет сразить того страшного большого мистического зверя с черной чешуей. В этот момент можно было увидеть, как на этой громовой башне кружились столбы грома и молнии, и каждый громовой столб содержал в себе несравненные способности. Постепенно энергия грома начала усиливаться, и словно могла разорвать все между небом и землей, и от этого скопа могущественной энергии, все люди внутри запретной земли бога грома не могли поднять головы. В небе, трое глав дворца закона исполнения, превращенные в огромного мистического зверя с черной чешуей, увидели, что неожиданно появилось оптическое изображение громовой башни, и наконец осознали опасность, сразу же повернулись, и начали лететь наружу. «Уходим!» Та алая голова зверя в лице Шэнь Дуаня яростно прокричала. Огромный мистический зверь с черной чешуей начал с быстрой скоростью лететь наружу. Громовая башня неожиданно выпустила яркий луч, и одна страшная молния, которая была словно острое копье, со свистом полетела вперед, чтобы ударить по огромному мистическому зверю. Скорость молнии была намного быстрее, чем у огромного мистического зверя. Бам! Почти в мгновение ока этот луч молнии ударил по крылу огромного мистического зверя, после чего его крыло было разорвано на части, и свежая кровь разлеталась в разные стороны. Этот луч молнии был очень густым, поэтому смог сконцентрироваться в материальной, и был несравненно острым. Тот огромный мистический зверь издавал звуки вопля, и начал падать с неба вниз. Он был подбит. Внутри запретной земли бога грома каждый культиватор издавал радостные крики. Следует знать, что этот огромный мистический зверь уступает только лишь существу на границах Шэньхай, и ему неожиданно удалось поранить крыло. Они неожиданно увидели надежду на победу, и выражение лиц каждого человека было радостным. «Убейте его!» Культиватор каждого клана яростно кричал, а глаза их были багряно-красными. Их сердца были наполнены вечной ненавистью по отношению к трем главам дворца закона исполнения. «Сзю!» Раздался звук взрыва, и еще один луч молнии стремительно направился на огромного мистического зверя с черной чешуей. «Пу!» Луч молнии проколол насквозь тело огромного мистического зверя, и в середине груди этого зверя образовалась одна большая кровавая дыра. Эта толстая и черная чешуя на его теле прямо-таки не имела никаких шансов перед этими лучами молнии. Трехголовый огромный мистический зверь издавал яростные крики вопля и одновременно непрерывно боролся изо всех сил, попытавшись выбежать за пределы границ атаки громовой башни. В центре запретной земли бога грома, те вытекающие лучи грома и молнии выпускали страшную силу, и оказывали на человека своего рода ощущение, что эта сила была вне всякой конкуренции. Какая могущественная громовая башня! Огромный мистический зверь с черной чешуей уже вот-вот умрет. Еще раз атакуй, уничтожь его! Культиватор каждого клана был взволнован, и их тела дрожали. Они смотрели на огромного мистического зверя с черной чешуей, который мучительно боролся изо всех сил, и ощущали радость на душе. Они не заметили, что каждый раз, когда луч молнии исходит от громовой башни, энергия грома и молнии, окружающая громовую башню, уменьшается. Билин находилась в середине громовой башни и ощутила, что ее жизненная энергия утекает с быстрой скоростью, погружается внутрь громовой башни. Она изо всех сил еще раз активировала громовую башню и сразу же ощутила, как в глазах ее начало темнеть, а в голове временами становилось пусто. Она уже была не в состоянии все это выдержать. В ее смутном взоре тот огромный мистический зверь с черной чешуей все еще боролся изо всех сил. «Нельзя, еще осталось немного, я несомненно должна продержаться. Братик, и еще есть соплеменники». Билин свирепо укусила свой кончик языка, и ее голова сразу же стала немного яснее. Она использовала свой жизненный потенциал, чтобы выпустить последнюю атаку. Бум, бум, бум. Одна за другой молния и гром ударили по телу огромного мистического зверя, после чего этот зверь издавал яростный рев. На его теле было бесчисленное множество сквозных дыр, и тело превратилось в скоп черного угля, а его крылья и острые когти были разорваны на несколько частей. Вслед за этой последней атакой, тот огромный мистический зверь свалился на землю, подняв застилающую небо пыль, и больше не двигался. «Он умер», кто-то немного нерешительно спросил шепотом. Затем все, раскрыв широко глаза, пристально смотрели на того лежащего на земле огромного мистического зверя, и большего боялись, что все это могло быть сном. «Он умер». Через некоторое время, внутри запретной земли бога грома начали раздаваться радостные возгласы, и каждый человек начал воодушевленно плакать. Они выжили. Их соплеменники смогут продолжить свое существование. В середине большого зала запретной земли бога грома, среди лучей грома и молнии, один высокий и изящный силуэт вышел с громовой башни и легко упал на землю. Глаза Билин были плотно закрыты, а лицо было белым словно бумага, а на уголках рта были следы крови. Она лежала там и была словно увядающая роза, потерявшая жизненные краски. Однако по-прежнему она была очень красивой. Увидев такое бледное лицо Билин, сердце Ечина словно взорвалось, отчего он ощущал в нем боль. Он был введен в смятение только лишь на несколько минут, а затем пришел в себя. Однако до того, пока он пробудился, Билин уже зашла внутрь громовой башни. Его сердце было наполнено сожалением, ведь он должен был уже давно остановить Билин и не дать ей идти на такой риск. «Сестра Линь, скорее проснись!» Ечен обнял Билин и кричал ей в уши, непрерывно переваливая в ее тело сюаньцы системы грома. Однако у Билин не было никаких признаков пробуждения, а ее сердце билось все медленнее и медленнее. Ощутив, что жизнь Билин утекала с быстрой скоростью, сердце Ечина слово резали ножом, а когда он вспомнил кокетливую улыбку Билин, то взор Ечина затуманили слезы. «Я не допущу, чтобы ты умерла», — хмурым голосом сказал Ечен, и метательный нож в его голове начал бешено жужжать, неожиданно выпуская ослепляющие глаза красные лучи, и сюаньцы внутри его тела словно океан бурля вливалась в тело Билин. Драгоценная жемчужина Михуань спокойно висела в воздухе рядом. Внутри драгоценной жемчужины Михуань, силуэт Али, принявший человеческий облик, смотрел на этот безумный вид Ечина, и глаза ее наполнились слезами. «Предки, Нинар сделала ошибку», — бормотала Али. Одна пожилая женщина, одетая в белый халат, подошла, воодушевленно вздохнула и ласково гладила волосы Али. «Нинар, если мы были бы вместо тебя, то поступили так же. В этом мире было так много беспомощности. Предки, есть ли у вас способ спасти жизнь сестре?» Глаза Али были затуманены слезами, и она с надеждой смотрела на ту пожилую женщину. «Ладно, положи ее внутрь драгоценной жемчужины Михуань, возможно, еще будет шанс ее спасти», — вздыхая говорила пожилая женщина в белом халате. Стоявшая сбоку большого зала Биинь смотрела на бледные щеки Билин, и в ее голове непрерывно мелькало все, что бы было связано с Билин, и слезы стекали вдоль по ее щекам. Ечен, полагаясь на бурлящую сюаньцы из своего тела, с трудом поддерживал последние вздохи Билин, однако жизнеспособность Билин становилась все более слабой. В эту минуту он только понял, что никогда не сможет забыть эту женщину. Ее обворожительная кокетливость и волнующее разнообразие любовных переживаний навсегда останется в памяти. Она стала его первой женщиной. Она была бледная и спокойно лежала там, использовав свою жизнь в обмен на последний шанс выжить для всех людей. Если Билин умрет, то Ечину за всю свою жизнь будет сложно простить себя за это. Именно в этот момент драгоценная жемчужина Михуань долетела до Билин и, остановившись над ней, выпустила нахлынувший поток белых лучей. Глава 505. Решение Ечина. «Брат Ечен, передай сестру Лин мне, и кто знает, может быть, предки смогут спасти ей жизнь». Голос Али долетал до ушей Ечина. Ечен смотрел на висевшую на волоске от смерти Билин, глаза его стали красными, и он медленно кивал головой. Он мог лишь поддерживать последнее дыхание Билин, и, если он что-нибудь сделает неправильно, вылечивая ее, она может в любое время умереть. Ечен медленно отступил назад и увидел, что тело Билин начало медленно парить внутри этих белых лучей, и она погружалась внутрь драгоценной жемчужины Михуань. Смотря на то, как Билин погружается внутрь драгоценной жемчужины Михуань, Ечен мучительно закрыл глаза и надеялся, что предки Али смогут найти способ вернуть Билин к жизни. Снаружи запретной земли бога грома, трое культиваторов на границах уши кровной линии громовых зверей приземлились рядом с телом огромного мистического зверя с черной чешуей. Они по собственной инициативе прибыли сюда, чтобы проверить обстановку, а оставшиеся люди все остались внутри запретной земли бога грома и ждали новостей. Он, должно быть, умер. Один культиватор на границах ушей кровной линии громовых зверей пнул ногой труп огромного мистического зверя и говорил: «Тело огромного мистического зверя с черной чешуей было разорвано на части и разбросано в разных местах, даже одна голова была оторвана от тела. На его теле было много больших и страшных дыр, и все оно было черным от ударов молнии и громов, а черная кровь текла по земле. Так ему и надо», — сказал среди них один культиватор кровной линии громовых зверей, и яростно пнул ногой алую голову того огромного мистического зверя. Он получил по заслугам. Другой культиватор кровной линии громовых зверей говорил, стиснув зубы от гнева, затем взмахнул мечом духовным сокровищем 8 разряда, и резко опустил его вниз. Острый меч духовное сокровище 8 разряда ударил по одной из голов огромного мистического зверя, и раздался звук цзинь. У этого оружия даже не было возможности оставить хоть царапину. Хау! Неожиданно раздался страшный рев, и алая голова огромного мистического зверя начала подниматься, затем он раскрыл свою огромную кровавую пасть и проглотил одного из культиваторов кровной линии громовых зверей. Он не умер. Оставшиеся два культиватора кровной линии громовых зверей сильно изменились в лице, повернулись и хотели убежать. Алая голова огромного мистического зверя с черной чешуей неожиданно раскрыла рот, выпустила страшно пылающее пламя огня и поглотила тех двух культиваторов кровной линии громовых зверей. Тот огромный мистический зверь, немного шатаясь, медленно взмахнул своими уцелевшими двумя крыльями, шатаясь взлетел, а те огромные дыры на его теле начали медленно зарастать, лапы и крылья тоже начали медленно расти. Огромный мистический зверь с черной чешуей еще не умер. Он неожиданно снова ожил. Неужели его тело бессмертно? Культиватор каждого клана. Все в панике смотрели на этого огромного мистического зверя, и глаза их были наполнены страхом. Как же в конце концов можно ликвидировать этого огромного мистического зверя с черной чешуей? Быстрее, используйте громовую башню для атаки. Нужно воспользоваться тем, пока он не восстановился, и убить его. Только лишь культиватор выше границ Шэньхай может активировать громовую башню, а старейшина Тайшан Билин насильно активировала громовую башню, и уже погибла. Через некоторое время со стороны кровной линии громовых зверей доносились такого рода горькие известия. Огромный мистический зверь ожил, и единственная, кто могла активировать громовую башню Билин, уже умерла. Внутри запретной земли бога грома все люди снова потеряли надежду, и их настроение стало еще более унывнее, чем до этого. И больше нет никакого другого способа. Неужели это и обозначает не убежать от судьбы? У огромного мистического зверя медленно выросли три головы, он отлетел подальше и летал вокруг города бога грома, издавая яростный рев. Несмотря на то, что он был в сильном гневе, однако до полного восстановления он пока не осмеливался снова входить в город бога грома. Однако он точно не пойдет на мировую. Это было первый раз, когда он получил такого рода тяжелые ранения. Ечен стоял в середине большого зала и смотрел на ожившего огромного мистического зверя, который вылетел из города бога грома, и крепко сжимал кулаки, так, что ногти вонзились в кожу, и на его руках появилась кровь. Бимие, Чжаньли, Шатунтянь погибли в сражении, Билин тоже находится при смерти. Клянусь, я не буду порядочным человеком, пока не убью этого врага. Нужно несомненно убить этого огромного мистического зверя. Сердце Ечена было наполнено гневом, и воля к борьбе устремлялась к небесам. Бирин сильно сжимала губы, и в сердце тайно приняла одно решение. Хоть она и не знала, как нужно активировать громовую башню, однако она несомненно должна сделать последнюю попытку. Ечен погрузил душу внутрь сопроводительной звездной печати. «Господин Лев, пожалуйста, скажите мне, какой нужно использовать способ, чтобы победить этого поглощающего души трехголового заключенного дьявола», — говорил Ечен с серьезным тоном. Тот огромный мистический зверь с черной чешуей уступал только лишь существу выше границ Шэньхай, и у Ечена уже взрывался мозг, но он все равно не мог найти какого-нибудь способа. «Ечен, мальчик, у тебя слишком уж большая разница в культивировании. Ты вообще не сможешь этого сделать», — безвыходно говорил господин Лев. «Господин Лев, умоляю тебя, неважно какой это будет способ, неважно какой ценой нужно будет за это заплатить, я все равно хочу это сделать», — решительно говорил Ечен. «Если и у господина Льва нет никакого способа, тогда остается только одно — выходите сражаться. Не сказать, что совсем нет никакого способа, однако это очень опасно, ведь ты можешь умереть». Господин Лев долгое время молчал, а потом сказал: «Даже если так, ты все равно решишь попытаться? Да, если не попытаюсь, тоже могу умереть. Глаза Ечина засверкали, и он решительно отвечал. Если не попытаешься, то, возможно, и не умрешь. Есть несколько способов, которые могут помочь тебе безопасно покинуть это место. Убеждая, говорил господин Лев. Если только лишь сбежать из города Бога Грома, то это, конечно же, было намного проще. Пусть даже если я убегу, и что с того, дворец законоисполнения все равно будет преследовать и убьет нас. Город Бога Грома пал, и Звездному дворцу тоже тяжело будет убежать от этой участи, а я тем не менее буду трусом, культивирование которого будет очень сложно продвигаться вперед. В глазах Ечина промелькнул решительный блеск. Если так, то лучше уж до последнего дыхания сражаться и погибнуть в сражении. Ечен, мальчик, раз уж ты так решил, тогда я поддержу тебя. У тебя сейчас есть единственный шанс, чтобы принять господина Льва и сделать меня твоим мифическим животным, защищающим тело. Выражение лица господина Льва было серьезным. Однако, на самом деле твоей реальной силе будет очень сложно выдержать мою энергию. И как я должен поступить? Внутри твоего тела есть Цисюаню. Ты можешь использовать ее и поглотить часть моей энергии, однако этого далеко недостаточно. Если у твоего тела не будет возможности выдержать мою энергию, тогда твое тело может лопнуть, и ты погибнешь. Вероятность успеха 3:10. Несмотря на это, все равно вероятность успеха составляет всего лишь 3:10. Когда до этого на Северном море ты один раз попытался, тогда моя сила фиолетового огня была намного сильнее. Но в тот момент я передал тебе всего лишь небольшую часть своей силы, а сейчас я все же хочу влить в твое тело всю свою силу. Несмотря на то, что я могу держать под контролем большую часть, однако после растекания этого будет достаточно, чтобы взорвать твое тело. Вероятность успеха 30%. Ечен молчал некоторый период времени, а потом решительно сказал: «Я хочу попробовать». До этого, когда Билин решил активировать громовую башню, у нее даже не было коэффициента успеха в 30%, но она все равно это сделала. Вспоминая Билин, которая была на грани жизни и смерти, сердце Ечина было решительным, и он решил, что должен что-то сделать. Эта запретная земля Бога Грома на самом деле очень маленькая, и нет возможности выпустить избыточную энергию. У меня есть один способ, который поможет увеличить коэффициент успеха. Немного подумав, сказал господин Лев. «Что за способ?» – спросил Ечен. «Сейчас на важно, какой есть способ, он должен попробовать все». Господин Лев прошептал несколько фраз в уши Ечена. Ечен нахмурил брови и постепенно становился хмурым. «Еуе, если этот огромный мистический зверь снова придет, я смогу погрузиться внутрь громовой башни». До того, как Линар вошла в громовую башню, она поручила мне позаботиться о тебе, но я могу только лишь попросить прощения и сказать, чтобы ты сам о себе хорошенько позаботился. Прозрачные глаза Биинь смотрели на Ечена, и она медленно говорила. Ечен поднял голову и изумленно взглянул на Биинь. Он никак не ожидал, что Биинь на удивление могла сделать такой выбор, и спросил: «Ты знаешь, как активировать громовую башню?» «Не знаю, для активации громовой башни требуется особенная таинственная техника, а Линар перед тем, как войти внутрь громовой башни, не рассказала мне об этой таинственной технике. Однако во всяком случае, я хочу попробовать». Ечен качал головой и сказал: «Это бессмысленно, сестра Лин уже попыталась, и у громовой башни нет возможности сразить того огромного мистического зверя. Нам сейчас остается только лишь испробовать другой способ». «А есть еще другой способ?» — взволнованно смотрела Биинь на Ечена. «Я не знаю, сможет ли этот способ быть успешным. Однако, как ты и сказала, мы все же должны попытаться». Ечен поднял голову и смотрел в небо, а мысли об убийстве заполняли его глаза. Биинь подняла голову и смотрела на мужественное лицо Ечена. Она знала, что в этот момент за любой способ придется платить ценой у жизни, и Ечен все же хочет попытаться. Биинь ощутила, как в сердце ее увеличилось волнение. «Неважно какой ценой, я в любом случае помогу тебе», — говорила Биинь решительным голосом. Ечен немного кивнул головой и сказал: «Биинь, нам нужно выйти, помимо тебя, мне еще понадобится помощь других людей». Ечен взмахнул рукой, а затем взял драгоценную жемчужину Михуань в свои руки, крепко сжал ее и думал: «Сестра Лин, ты несомненно должна выжить». Биинь смотрела на драгоценную жемчужину Михуань, и ее глаза снова стали красными. Она с трудом сдерживала слезы, но ее выражение лица стало решительным. Ечен и Биин вместе направились наружу. Снаружи города бога грома, ранения огромного мистического зверя непрерывно заживали, однако было очевидно видно, что он намного ослаб. После того, как он был тяжело ранен громовой башней, его реальная сила очень намного уступала его пиковой, но к счастью здесь было большое количество остатков душ, которые с быстрой скоростью дополняли способности его тела. Огромный мистический зверь непрерывно поглощал все блуждающие души рядом с городом бога грома, и можно было увидеть невооруженным взглядом, как ранения на его теле заживали с быстрой скоростью. В этот момент, в конце небосвода города бога грома, неожиданно появилась семицветная божественная радуга, и один голубой силуэт летел сразу же вслед за этой божественной радугой. На ней были надеты темно-голубые доспехи, которые обворачивали ее тонкую фигуру и прелестные формы, у нее были четкие черты лица и прохладное выражение глаз, которые содержали себе своего рода возвышенность, которую тяжело передать словами. Она держала в руках трезубец бога моря и ступала по этой радуге, словно как богиня. Это была Дань Тайлин. «Дань Тайлин, никак не ожидал, что ты тоже неожиданно прибудешь». Дико смеялась золотистая голова огромного мистического зверя. «Пусть даже если мы получили ранение, ты что полагаешь, что с твоей реальной силой ты сможешь одолеть нас? Мы хотим, чтобы ты знала, что лучше было бы тебе спрятаться на Северном море и не выходить, но в действительности ты выбрала это». Черная голова зверя говорила голосом Цзумина. «У тебя не будет шанса вернуться назад». Та алая голова, говорящая голосом Шэнь Дуаня, много не говорила, и в его глазах появился безжалостный блеск. Дань Тайлин смотрела вперед на огромного поглощающего души трехголового заключенного дьявола, и с холодным блеском в глазах, говорила ледяным голосом. «Я изначально не собиралась возвращаться, однако и вас я тоже заодно оставлю, самоуверенная. Ты добровольно сюда пришла, чтобы избежать того, что мы направимся на Северное море. После того, как ты умрешь, я съем всех твоих соплеменников». У трех голов глаза стали багряно, красными, и они одновременно мрачно улыбнулись. Дань Тайлин больше ничего не говорила, а взмахнула своим трезубцем и направила его вдаль на огромного мистического зверя с черной чешуей, затем тело ее внезапно исчезло, а когда снова появилось, она уже была рядом с телом огромного мистического зверя с черной чешуей. Трезубец Дань Тайлин направился ударить огромного мистического зверя. Громадное тело огромного мистического зверя было ударено поперек. Бум, бах, бам. Раздался звук грохота. Эта разлетевшаяся сила с быстрой скоростью еще больше разрушила руины города бога грома, и большой участок земли с разрушенными стенами был превращен в мелкий порошок. Глава 506. Слияние. Внутри запретной земли бога грома, потерявшие надежду культиваторы каждого клана, неожиданно ощутили эту встряску. Что произошло? Скорее, посмотрите туда. Толпа людей начали смотреть вдаль в конец небосвода. Они сразу же увидели огромного мистического зверя с черной чешуей, который передвигался словно громадная крепость, а перед ним появился один голубой силуэт, который был очень тоненьким и нежным. Однако этот маленький силуэт все же вступил в ожесточенное сражение с огромным мистическим зверем, и время от времени раздавался страшный рев этого огромного мистического зверя. А это кто? Это королева моря Дань Тайлин. Она сражается с огромным мистическим зверем с черной чешуей. Кто-то узнал этот появившийся голубой силуэт и воодушевленно говорил. Толпа людей невольно затаили дыхание и молились про себя, надеясь, что Дань Тайлин сможет сразить огромного мистического зверя. Они понимали, что эта надежда очень маленькая, ведь они уже видели, что после сражения с огромным мистическим зверем Бимие, Чжаньли и Шатунтянь все погибли, и даже у громовой башни города бога грома не было возможности его сразить, и Дань Тайлин, пожалуй, тоже не сможет быть достойным соперником для огромного мистического зверя с черной чешуей. Ечен мальчик, та маленькая красивая русалка прибыла, тебе нужно поторопиться, а иначе та прекрасная русалка пойдет на верную смерть, говорил господин Лев внутри звездной печати. Сердце Ечена вздрогнуло, он ни в коем случае не мог позволить, чтобы с Дань Тайлин что-то произошло. Вслед за изменением времени, давление увеличивалось. Есть один способ, который возможно поможет сразить огромного мистического зверя. Однако для этого понадобится помощь всех. Ечен смотрел на культиваторов каждого клана и громко говорил. Услышав слова Ечена, все культиваторы обратили свой взор на Ечена. «Братик Еуе, говори несмотря ни на что, Главное, нужно убить этого огромного мистического зверя, а мы готовы поплыть через кипяток и пройти через огонь, и выполним, что нужно. Если мы используем этот способ, то часть людей может умереть. Ечен осматривал толпу людей. Главное, чтобы мы смогли уничтожить огромного мистического зверя, а смерть – это пустяки, во всяком случае мы рано или поздно умрем, говорил один за другим культиватор. Все люди здесь уже давно приняли решение пойти на верную смерть. Если я умру, попрошу вас позаботиться о моих соплеменниках. Увидев эти горящие ярким пламенем лица, глаза Ечена тоже стали красными. Умереть ради того, чтобы защитить группу людей, и есть смерть, о которой не сожалеешь. Хорошо. Выражение лица Ечена было серьезным. Он смотрел на толпу людей и говорил: «Я хочу слиться с одним величайшим сокровищем, и у этого величайшего сокровища очень могущественная энергия, мое тело вообще не сможет ее выдержать, поэтому большую часть избыточной энергии я буду выпускать. Однако если опираться только на меня одного, то скорость выпускания этой энергии у меня вообще недостаточно быстрая, и возможно я не смогу слиться с этим скопом энергии, а тело мое просто взорвется. По этой причине, мне нужна помощь всех вас, чтобы вы помогли мне направлять остаточную энергию и выводить ее наружу. В этом процессе, возможно, погибнет очень много людей, однако у меня нет другого выбора». Культиваторы каждого клана обменивались растерянными взглядами и спросили: «Братик Еуи, а какой коэффициент вероятности успеха? Если слияние завершится успешно, тогда насколько большая вероятность, что можно будет победить огромного мистического зверя?» «Вероятность успеха слияния не превышает 30%, однако если слияние завершится с успехом, тогда несомненно можно будет сразить огромного мистического зверя с черной чешуей». От тела Ечена воля к борьбе вздымалась вверх, он смотрел на огромного мистического зверя вдали, и в его глазах взрывались яростные лучи. Толпа людей некоторый период времени молчали и, нахмурив брови, размышляли: «Раз уж братик Еуи собирается рисковать своей жизнью, разве мы можем струсить? 30% вполне достаточно. Если мы не попытаемся, то у нас не будет даже 1%, чтобы выжить. Братик Еуи, дело не терпит отлагательств, нужно срочно начинать». Толпа людей один за другим встали перед Еченом. Увидев такие решительные выражения лиц этих людей, сердце Ечена словно что-то останавливало, а в глазах промелькнул блеск слез. «Согласно тому, что сказал господин Лев, многие из этих людей умрут. Тогда я начну. Время не ждет». После небольшого периода грусти настроение Ечена снова стало хладнокровным. «Хорошо». Толпа людей кивали головой. Душа Ечена погрузилась внутрь звездной печати, и он сказал: «Господин Лев, начинаем». Левая рука медленно поднялась, и сопроводительная звездная печать поднялась вверх, паря в воздухе, а расстояние до ладони составляло всего лишь 1 цзунь, и от нее во все стороны распространялись лучи. Увидев парящую в небе звездную печать, толпа людей смотрели, не отводя взгляда. «Эта печать должно быть то величайшее сокровище, о котором только что говорил Ечен. Это величайшее сокровище на самом деле обладает такого рода страшной силой. Нельзя разламывать звездную печать, ведь если ее разломать, то господин Лев скорее всего может навлечь на себя очень могущественную кару небес, и все люди в этом месте могут умереть». Ечен растянул душу внутрь звездной печати и осторожно замедлил формацию печати, раскрыв ее, а далее уже действовал господин Лев. Сау. Можно было увидеть, как господин Лев направил фиолетовое пламя, которое вливалось в середину ладони Ечена и проникало внутрь его тела. В мгновение ока Ечен ощутил жаркую энергию, которая проникала через левую ладонь и проходила через все тело. Эта обжигающая энергия словно могла расплавить его тело. Этот скоп энергии был неостановим, словно наводнение. Хлоп. В левой руке Ечена раздался звук, и жаркое и пылающее пламя фиолетового огня в мгновение ока начало проходить по всему телу Ечена страшной энергией. Все тело Ечена в один миг было поглощено фиолетовым пламенем огня. Все его тело было охвачено горячим фиолетовым огнем, и казалось, будто оно закипало. Ечен с трудом сдерживал эту боль от ожогов, и на его лице было отчетливо видно, что он мучается от боли. Он с быстрой скоростью начал направлять эту страшную энергию в правую ладонь к Ци Сюаню. Как только этот неожиданный приток энергии свалился на голову Ци Сюаню, то она словно была воодушевлена, однако через некоторое время она заполнилась словно воздушный шар воздухом, и на самом деле была переполнена этой энергией фиолетового пламени. Если в нее погрузить еще часть энергии, то это может оказать большой риск на то, что она взорвется. Ечен перестал направлять энергию на Цисюань У и начал непрерывно вращать 9 звезд внутри Даньтоня, безумно поглощая эту энергию. Метательный нож в голове тоже непрерывно выпускал Сюань Ци и сливался вместе с этой энергией фиолетового пламени. Однако этого далеко было недостаточно, и скорость поглощения была очень медленной. Сила фиолетового пламени сметала все на своем пути и несла с собой боль. Тело словно плавилось от этого фиолетового пламени, и Ечен в итоге издал звук вопля от боли. «Ечен, мальчик, потерпи немного». Голос господина Льва доносился до ушей Ечена. Ечен ощутил, что внутри его тела, в любом месте была бурлящая энергия господина Льва, и словно тело его могло в любой момент взорваться. Необходимо максимально быстро выпустить эту энергию, а иначе тело вообще не сможет долго продержаться. От этого горячего фиолетового пламени глаза Ечена стали багряно-красными, он раскрыл две руки и начал направлять энергию наружу. Воздух вокруг тела Ечена вмиг стал горячим, и фиолетовое пламя начало расползаться во все стороны. Культиватор каждого клана испугался и отступил на несколько шагов назад, в панике смотря на Ечена. Какая страшная энергия! Эта энергия обладала Ци, которая исходила из глубочайшей древности, отчего в их сердцах невольно родились мысли искренне и с почтением поклониться. После того, как он выпустил часть силы, Ечену стало немного лучше, однако этого все равно было еще далеко недостаточно. Его скорость направления была очень медленной, и затем взор Ечена направился на впереди стоящих людей. Тело было одним сосудом, который мог уместить изумительное количество энергии. Эти люди помогали Ечену выпускать энергию фиолетового пламени, и одновременно они тоже могли поглощать эту энергию. Если они смогут превратить эту энергию в свою, то их культивирование значительно продвинется вперед, а если они не успеют переработать эту силу в свою энергию, тогда сосуд может лопнуть, а это обозначает смерть. Увидев взгляд Ечена, у толпы людей в глазах промелькнула решительность, и они один за другим вышли вперед.